Тиффани проникла в дом через окно столовой. После такого поражения Крэпс не удостаивал ее разговора целые две недели. Меган решила, что дворецкий Робертсов тоже может стать объектом развлечения, коим Крэпс служил Тиффани. Но этот любезный и милый старик при каждом неожиданном появлении Мэгги лишь сердечно улыбался и неустанно желал ей всего самого наилучшего. Разумеется, забавного Меган в этом не находила и никакого удовольствия от своих проделок не получала. Мэгги зевнула, прикрыв рот салфеткой, и бросила ее на стол. «Но почему опять? Честно говоря, я сегодня еще не ела, и при этом совсем не голодна». «Хорошо, только, пожалуйста, допей свой чай», — сказала Тиффани, садясь рядом с подругой. «Я тоже охотно выпью чашечку, так что составлю тебе компанию». А потом, словно замечание Мэг ее нисколько не удивило, как бы, между прочим, добавила: «Ешь первый раз за день. А ты знаешь, который час?» Меган пожала плечами, долила чаю в свою чашку и передала ее Тиффани, которая тут же положила в нее сахар. Сама Меган пила только не сладкий чай, но для ее подруги на столе всегда стояла сахарница. За 11 лет дружбы девушки отлично изучили слабости друг друга. Крэпс был весьма наблюдателен и обладал способностью предвосхищать некоторые вещи. Поэтому он тут же отправился на кухню и попросил Кору принести еще одну чашку. Кора была дочерью поварихи. Главной заботой этой миловидной девушки была ее пышная фигура, втиснуть которую в довольно узкие, как того требовала мода, наряды, позволял только натуго затянутый корсет. Видимо, поэтому Коре всегда было трудно дышать. Ее форма горничной была сама простота, с узким лифом турнюр и шлейф, которые вошли в моду, сменив давно надоевшие всем кринолины. Многие леди считали обязательным, чтобы их прислуга одевалась в том же стиле, что и они сами, но, разумеется, подешевле. Даже служанки, выполнявшие грязную работу, щеголяли в юбках со шлейфом. А чтобы шлейф не мешал, скажем, убирать комнаты, были придуманы специальные хитроумные завязочки, коими он и подбирался на время работы, а потом его снова выпускали. Подождав, пока Кора, вежливо поклонившись, покинула комнату, Меган со вздохом призналась: «Я слишком долго спала». Это показалось Тиффани более чем удивительным, поскольку Меган никогда не была Соней и вставала рано. «Что это с тобой приключилось? Проспать второй раз в жизни? Я еще понимаю, когда это случилось впервые, ведь мы полночи прождали появление призрака лорда Бекона. Помнишь, в том разрушенном особняке, где, как говорили, бродит его дух? Какое же нас постигло разочарование?» Тиффани не договорила, не став вдаваться в воспоминания, и участливо спросила: «Плохо спалось?» «Мало сказать плохо», — уныло ответила Меган. «Черт побери! Я ведь чувствовала, что мне надо было остаться ночевать у тебя. Но я решила, что ты уже забыла о своих переживаниях и не будешь изводить себя ненужными мыслями, хотя все еще злишься». Меган усмехнулась. «По-твоему, злость — прекрасное средство от бессонницы? Ну, по крайней мере, это лучше никчемных страданий». «Я с тобой не согласна, Тиффани. В сложившейся ситуации, поверь мне», — запинаясь, проговорила Меган. «Ну что ж, ладно», — просто ответила Тиффани. «Надеюсь, сейчас тебе лучше, чем после моего отъезда». «Не намного. Вчера Тиффани выскочила из экипажа, чтобы пройти пешком рядом с Меган, у которой к этому времени слезы уже высохли. Тайлер же тактично держался на расстоянии, чтобы девушки могли спокойно поговорить. Тогда Тиффани еще не поняла, что Мэг уже перестала себя жалеть и теперь вся кипит от злости. Чтобы как-то ее подбодрить и развеселить, она предложила подруге вернуться и укусить леди Офелию за нос. Меган отнеслась к этой шутливой идее вполне серьезно, но потом решила, что такое наказание будет слишком слабым. Тиффани тут же согласилась, сказав, что графине не стоит того, чтобы затевать из-за нее такой скандал, к тому же большого удовлетворения подобная месть не даст. Сейчас Тиффани от души радовалась тому, что Меган больше не терзает себя мыслями о пережитом унижении, и вместо этого преисполнена праведного гнева. Так-то оно гораздо лучше. Одно только плохо. Больше всего Мэг бесило то, что она зря потратила столько сил и времени на предприятие, с самого начала обреченное на провал. Она чувствовала себя полной идиоткой. Такой же идиоткой чувствовала себя и Тиффани, потому что не сумела заранее предугадать неминуемо печальный конец. Но кто мог предположить, что в этой старой негодяйке леди Офелии столько злобы, и что она способна нанести Меган такой удар? «Не надо было мне тебя слушать!» — с жаром воскликнула Тиффани. «Возвращайся домой, со мной все в полном порядке. Можно подумать, меня раньше не унижали». «Вот что ты мне сказала!» Меган грустно усмехнулась. «Да уж, что верно, то верно». «Не понимаю, как ты можешь над этим смеяться. Лично я ничего забавного здесь не нахожу». Тиффани до сих пор из себя выходила, вспоминая, как в юности их общие с Мэгги подруги одна за другой перестали появляться в доме Пенуорти по мере того, как Меган постепенно превращалась в красавицу. Все объяснялось очень просто. Рядом с Мэгги остальные девушки выглядели непривлекательными простушками. Они это прекрасно понимали и, разумеется, не могли допустить такого невыгодного для себя сравнения. Некоторые из них оказались настолько ничтожными и мелкими, что пытались унизить Меган на людях. Должно быть, они считали, что красота Мэгги расцвела так ярко не сама по себе, а нарочно, чтобы им досадить. Меган и сама не понимала, как ей удается смеяться над тем, что приятельницы отвернулись от нее. Вероятно, это была своего рода самозащита, потому что боль и обида так до конца и не проходили. Они остались где-то глубоко в душе, чтобы в один прекрасный день выплеснуться наружу. Вчера как раз и был этот прекрасный день. Оскорбительное поведение графини Реджвуд всколыхнуло прежние горькие воспоминания Мэгги. «Уж лучше смеяться, чем снова плакать, верно?» — задумчиво произнесла Меган, уставясь на недоеденный кусочек сосиски, которым она в этот момент размазывала по тарелке Джим. «Боже мой, разумеется, ты совершенно права. Хочешь, поговорим об этом?» Обе девушки знали, что теперь беседа переключится с недавнего происшествия на старые раны. «Да нет, знаешь, как подумаю, сколько у нас с тобой было приятного и радостного в прошлые годы. Мне даже становится жалко, что все эти девицы не испытали ничего подобного». «Ты, Мэг, нашла удивительно правильные слова. Думаю, и мне их жаль. В конечном счете они превратились в таких зануд и вполне по заслугам. А с другой стороны, жалеть их нечего». Меган усмехнулась. «Да мне их не очень и жалко, просто приятно сказать об этом вслух». Обе рассмеялись, так как, честно говоря, тема не стоила и выеденного яйца, и Тиффани быстро перевела разговор на другое. «Мне кажется, ты не только поздно завтракаешь, но и не поехала с утра верхом, а это значит, что у тебя весь день будет скверное настроение».